Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Мы знаем, что причиной сопротивления проводника является взаимодействие электронов с ионами кристаллической решетки металла. Поэтому можно предположить, что сопротивление проводника зависит от его длины и площади поперечного сечения, а также от рода материала, из которого он изготовлен. В этом можно убедиться на опыте. Подключая к одному и тому же источнику тока проводники из различных материалов одинаковой и разной длины и сечения. Зависимость сопротивления проводника от его размеров и материала впервые на опыте изучил Ом. Он установил, что сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от материала проводника. Свойство материала оказывать сопротивление току характеризуется особой физической величиной – удельным сопротивлением. Удельное сопротивление материала численно равно сопротивлению проводника длиной в 1 метр и площадью поперечного сечения в 1 квадратный метр. Таким образом, чтобы найти сопротивление проводника, нужно удельное сопротивление умножить на длину проводника и разделить на площадь его поперечного сечения. При решении задач удельное сопротивление обычно находят по таблицам. Из всех металлов наименьшее удельное сопротивление у серебра и меди. Серебро и медь – лучшие проводники электричества. При проводке электрических цепей используют алюминиевые, медные и железные провода.